горячей волны воздуха пронесся страшный ураган. Тучи в прерывистом свете огня плясали, как перышки. Онемевшие все смотрели в глаза природе, показавшей им на мгновение свою дьявольскую мощь. Было в этом что-то от конца света и апокалипсиса. Демон, существование которого ученые теоретически предсказывали, ожил. Оппенгеймер вспомнил строфу из Гиты. «Итак, я стал смертью, разрушителем мира», и ему сделалось не по себе. Вскоре подъехал генерал Гробс и горячо поздравил их. Он был рад, что все так удачно получилось. Похоже, войне действительно конец. Достаточно сбросить две такие бомбы, и Япония падет на колени, а ведь целью проекта «Манхэттен» и была такая безоговорочная победа. От высокой башни стальных ферм, бетонной конструкции не осталось ничего, все испарилось. В месте взрыва образовался огромный кратер, покрытый стекловидной лавой. Энергия, освобожденная в процессе распада плутония, была равна силе взрыва 18 600 тонн динамита. Лишь Эдвард Теллер не был поражен этим. Его мысль, забегая вперед, уже работала над синтезом атомов водорода, и взрыв подобной бомбы должен был сыграть роль детонатора. Его теоретический план создания бомбы в 1000 раз сильнее атомной был известен под шифром «Супер». Однако целесообразность подобных исследований была предметом жарких споров. Оппенгеймер тут же засел за подробный отчет для президента Трумэна. О Потсдамской конференции сообщалось на первых страницах всех газет. Клаус Фукс взглянул на фотографию. Сталин сидел между Трумэном и Черчиллем и мирно улыбался. Похоже, он еще не догадывался, какая угроза нависла над миром. Подобный взрыв был способен развеять в прах все идеалы, которым Фукс служил всю свою жизнь. Он решил действовать еще активней, чтобы русские смогли как можно скорее противопоставить американской бомбе свою. Удачные испытания в Аламогордо создали новую ситуацию. Обладание этим грозным оружием давало Америке шанс избежать кровопролития при высадке в Японии. Участие России в войне становилось менее важным и даже ненужным. Трумэн успел узнать волчий аппетит Сталина в Европе и не хотел столкнуться с ним в Азии. Уже предварительные планы русских относительно Кореи, Маньчжурии и Курильских островов настораживали. Президент опасался одного. Если Сталин увидит, что его жаждут исключить из азиатской кампании, он тем поспешнее может включиться в нее. Заявление начальника штаба Антонова, что Красная Армия готова перейти к границу уже 15 августа, а то и раньше, наилучшим образом это подтверждало. Сталин, обеспокоенный уплывающий из рук легкой добычей, перестал играть в промедление, а союзник это был упрямый и трудный. Еще более трудный за столом конференции, чем на фронте, не уступающий ни на шаг, сурово отстаивающие свои права. Все попытки американцев найти компромисс при совместной оккупации Германии или формировании состава правительства в Польше закончились ничем. Они встретились с коротким и твердым «нет». Президент Труман не хотел второй Ялты для Японии.